а 27 декабря от великого мучения приставился великий князь Святослав Ярославич. По всему телу у него пошли желваки, и в несколько дней князя не стало. В тот же день Всеволод распустил войско по домам. Люди качали головами в недоумении. Всего достиг Святослав Ярославич в свои неполных 50 лет. Утвердился на киевском столе, рассадил вокруг себя сыновей, накопил несметные богатства с золотом, серебром, тканями, сосудами, каменями, подчинил себе Печарский монастырь, прослыл книгачеем и любомудрым. И стал Святослав надменен. Власть текла у него из глаз, веяла от напыщенного тела, слышалась в звуках его взвешенных, произносимых со значением слов. И вот он лежит поверженный, несуществующий, жалкий, бездарный, завистливый и злой человек, и нет людям тепла от его памяти и его слов. Тело князя повезли в Чернигов, в родовую Святославову отчину, для того, чтобы отпеть в храме Спаса. Туда же собралось Рюриково племя оплакать своего родича. Снова, как у гроба Ярослава, как позднее на великие церковные праздники, как при перенесении мощей Бориса и Глеба, они стояли в молчании сомкнутым рядом. Чуть впереди Всеволод, старейший в княжеской лествице из тех, кто обретался в русских землях, а чуть позади Святославичи, Глеб, Олег, Давыд, Роман, стоят рядом с мачехой Одой, а возле нее малолетний единственный сын ее от Святослава, Ярослав. На него уже никто не обращает внимания. Он наверняка затеряется среди взрослых, мощных Святославичей. Да и у Оды нет корней в Киеве. Владимир Мономах стоит рядом с 6-летним братом Ростиславом. Здесь же Всеслав Полоцкий. Рядом с матерью Ростиславовой княгиней отроки Ростиславичи, Василька, Володарь и Рюрик, дети князя-изгоя. Княгиня Анна с маленькой Евпраксией, недавно родившейся сестрой Мономаха, другие Рюриковичи помельче, их жены, дети. Всеволод стоял в тяжелом раздумье. Ему надлежало, согласно старшинству, занять великокняжеский стол. Власть сама упала ему в руки, но жив скитающийся в дальних странах Изяслав. Киев полон сторонниками покойного Святослава, ненадежен Чернигов, а Святославичи, вот они рядом, уже не дети, взрослые князья, деятельные, долгие годы обделенные столами, землями. Владимир пытался вслушиваться в молитву, хотел забыть о земном. Смерть разом перечеркнула в его мыслях нелюбовь к Святославу, но суетные мысли одолевали. Если отец займет великокняжеский стол, то где будет сидеть он, Мономах? Вряд ли Всеволод позволит племянникам владеть почти всеми главнейшими русскими городами. Он чуть поднимал голову и смотрел искоса на Святославичей. Они стояли скорбные, но видно было, что и их мысли далеки от небесных неземных забот. Разом все может измениться в их жизни. Если Всеволод станет первым, то кто станет вторым? А над Черниговым уныло и тяжко вздыхал колокол храма Спаса, и галки, вспугнутые его густыми звуками, темной сетью висели над куполами, и их встревоженный гомон витал над застывшим в молении городом. И раздрася вся русская земля. Написал о наступившем вслед за этим временем автор слова о полку Игореве. Тогда при Олеге Гориславиче засевалась и прорастала усобицами, погибало достояние дождьбожьего внука. В княжих крамолах жизни людские сокращались.